Ты посмотри, какие у нее обводы. В океан выйдем на ней. До Новосибирских островов дойдем. До Тикси наверняка дойдем. Мне она показалась маленькой. 4 метра длина, 1,5 ширина, но зато устойчивая, как скорлупа от орешка. Мы принесли олифу, белила и стали ее красить. «У хорошего судна должен быть морской вид», — сказал Владимир Дмитриевич. Сначала я не умел красить. Макал кисть в банку с белилами, и получалось много потеков. Владимир Дмитриевич сердился. «Понемногу бери, наконец, кисти и втирай, втирай, а не мажь». И, наконец, покрасили, сели на травку и закурили. «Нужно ее назвать», — сказал я. «Назовем нашу шлюпку кашалотом». «Неплохо», — сказал Владимир Дмитриевич, — «но можно получше». «Назовем осетром». «А можно еще лучше», — сказал Владимир Дмитриевич. «Ну хорошо», — сказал я, — «пускай будет осьминог». «Не пойдет», — сказал Владимир Дмитриевич, — «нужно что-нибудь настоящее». «Осьминог, по-вашему, не настоящий?» — спросил я. «Назовем ее гусаром», — сказал Владимир Дмитриевич, — «в самую точку». «А почему гусар?» — спросил я. «Хм», — улыбнулся Владимир Дмитриевич, — «да потому что гусары, короче говоря, только гусар может пройти по Лене без мотора под парусом и с такой командой». И Владимир Дмитриевич посмотрел на меня. «А вы кто, адмирал?» — спросил я. «Я не адмирал, а штурман. И с закрытыми глазами без карты могу провести гусара по Лене». Это правда. Владимир Дмитриевич всю войну был штурманом и бомбил немцев в Норвегии. А после войны ходил по Лене, знает каждую протоку, каждый остров. «Ну хорошо», — сказал я, — «пусть будет гусар». Первая ночь. Когда краска на гусаре высохла, нам помогли погрузить его на грузовую машину, отвезти к речной протоке и спустить на воду. Мы поставили мачту, уложили мешки с сетями по бортам, оттолкнулись от берега и сели на весла. Провожал нас шкипер Королев. «Ну, попутного ветра!» Только к вечеру мы вышли на Лену и поставили паруса. Сначала, как всегда, ничего не ладилось. Владимир Дмитриевич сидел на руле и держал в руке конец, веревку от фок паруса, а я держал конец от кливера. Налетает шквал, неожиданный ветер. Владимир Дмитриевич кричит: «Майнай!» Я отпускаю конец, и кливер хлопает по ветру. Налетает попутный ветер. Владимир Дмитриевич кричит: «Вирай!» Я натягиваю свой конец. Парус берет ветер, и гусар мчится вперед, только волна журчит под носом. Ночью нас прихватил шторм. Мы спустили паруса и отдали якорь. Грунт был плохой, скользкий. Якорь не цеплялся за дно, и лодку нашу вынесло на фарватер, где ходят большие пароходы. Ветер с дождем, и в темноте пароходы рыкают, как львы, а фонарь мы никак не найдем. Нужно бортовой огонь зажечь, чтобы нас на пароходе видели и не потопили. Надели спасательные жилеты на всякий случай. Они без рукавов, резиновые, и сбоку трубочка. Возьмешь ее в рот, воздух надуешь, пробочкой заткнешь и знаешь, что если лодка перевернется, не утонешь. Жилет оранжевый, чтоб издалека был виден на воде. Утром ветер стих, солнышко выглянуло, кончилась первая ночь. Обсушились, поставили паруса и побежали. Ветер не попутный, а сбоку дует, но плыть можно. Острова проходим. Издалека кажется, что на островах белый ковыль растет, гнется под ветром. Это ива. А белая она, потому что весной в ледоход льдины кору с деревьев содрали и наклонили их в одну сторону. И еще пьяный лес. Деревья в разные стороны растут. Это вечная мерзлота. Земля оттаивает, сдвигается, и деревья сдвигаются. Некоторые над водой наклонились, вот-вот вместе с куском берега упадут. В Якутске из-за вечной мерзлоты дома стоят на сваях, и все равно трещины появляются в стенах. Или печка вдруг треснет, надо глиной замазывать. Чайки над нами кружат, на воде ни одна не сидит, это к хорошей погоде. И если даже солнышко светит, и ветра совсем нет, а чайки на берегу бродят, плохо, жди шторма. Чайка бродит по песку, рыбаку сулит тоску. Но сейчас чайки летают, значит, все в порядке.